Глава 13. Пробуждение. Как стекло сон разбит, цепью стен и гранитных плит. Ночь надежды унесла с собой, а день снова ставит миру ноль. На пути всех ветров бьется жизнь тысячи веков. Спорит жизнь со смертью и судьбой, а день снова ставит миру ноль. Сергей Маврин. Новый день. Проснулись, наконец. Этайн хмурился, но это вообще было ему свойственно. Не похоже, что он был удивлен или тем более возмущен поступком Айнери. «Такого, пожалуй, удивишь», — подумала она с облегчением и почему-то с легкой досадой. «Чего он только в жизни не видел. Для него и самый благоразумный человек моего возраста — неопытный, несмышленный юнец. Конечно, он на подобные глупости сквозь пальцы смотрит». Вот Лина глядела на нее немного странно. Или Айнери просто себя в этом убедила? Тряхнув головой, девушка постаралась выкинуть подобные мысли из головы или хотя бы загнать их куда подальше. Вот спросит, будет оправдываться, а пока все в порядке. «После завтрака зайдите в мою комнату. Пора решить, что нам все-таки делать дальше», — распорядился Этайн. «Удалось понять что-то еще? Про кольцо или вообще?» — встрепенулась Эльдолин. «Совсем немногое. И не думаю, что это нам сильно поможет». В задумчивости Айнери прошла в гостиную, собравшись было усесться за стол, но тут со двора раздался лай Дана. На мгновение девушка замерла, бросив взгляд в сторону входа, но, пожав плечами, снова повернулась к столу. И услышала еще один звук. Кто-то громко и уверенно постучал в дверь. На лице Этайна Эльдолин увидела беспокойство. Она так привыкла к его невозмутимости, что теперь волнение передалось и ей. Иорен, видимо, также заметил это. Его рука легла на эфес меча. Айнери взялась за клинки. «Нет, Айнери». Во всегда строгом голосе Этайна сейчас звенел настоящий металл. «Если это те, кто ищет тебя, то им нужна сфера. Теперь ты знаешь, где она, а значит, любой ценой не должна попасть к ним в руки». «Ты останешься тут, пока я не разрешу тебе выйти. Принцесса, ты тоже можешь остаться». «Если им нужен ламинар, я не позволю им забрать его», — воспротивилась Эльдолин. «Может, это Винде вернулся?» — неуверенно предположила Айнери, явно смущенная приказным тоном Этайна. «Кто бы там ни был, сиди здесь, пока я не скажу, что все в порядке. Остальных не принуждаю. Поступайте, как считаете нужным. Я сам справлюсь, если придется. Но вообще от помощи не откажусь. Я, конечно, имею в виду Йорана. Ты, принцесса, лучше держись позади, если уж тут отсидеться не хочешь. Хотя я бы на твоем месте не рисковал». Он плотно закрыл дверь гостиной, прежде чем направиться к выходу. Йоран уже вынул меч. Казалось, он просто держал его перед собой, но его рука сжимала оружие так уверенно и естественно, что за его спиной Эльдолин чувствовала себя в безопасности, чтобы не обнаружилось за дверью. Нежданный гость уж точно не был братом Айнери, но Эльдолин не понравился сразу же, напомнив ей Триана. Вообще-то они вовсе не были похожи, разве что ростом и телосложением. Триан смотрел на окружающих либо с раздражением, либо свысока, презрительно. Даже на нее, принцессу, бросал отнюдь неподобострастные взгляды. Разговаривал подчеркнуто вежливо, так, словно задумал какую-нибудь пакость. Его по-амдарски красивое лицо было вечно напряженным, словно он готовился вступить со всеми в словесную перепалку. Подобные манеры вызывали жгучую неприязнь не только у Эльдолин и ее брата, но и у многих придворных. Незнакомец на пороге выглядел совсем иначе. Серебристые волосы против темных, неамдарские черты лица, хоть и не вполне человеческие. Простая походная одежда без излишеств и украшений, столь любимых Трианом. Но дело было даже не во внешности. Гость казался расслабленным и спокойным, смотрел приветливо и скорее располагал к себе, просто не в этом месте и не при таких обстоятельствах. Так почему же Эльдолин сразу вспомнила о Триане? Когда ты всю жизнь провела во дворце и привыкла к тому, что многие вещи на самом деле не то, чем кажутся, поневоле научишься различать детали, которые остальные просто бы не заметили. Эльделин сама еще не могла осознать, что именно видит, но уже почувствовала исходившую от незнакомца опасность. Он улыбался вполне приветливо, но глаза оставались холодными. Его неброская одежда была ему точно в пору, явно сшитая на заказ одним из лучших столичных портных. Качество ткани Эльделин тоже оценила. Та не уступала в цене материалу из собственных платьев, оставшихся во дворце. То, как он держал себя с незнакомыми людьми, что-то неуловимое в его позе и взгляде выдавало привычку повелевать, привычку добиваться, чего пожелает, любой ценой. И самое главное, что, пожалуй, напугало Эльделин больше всего, она не могла понять, кто перед ней. Ни Амдар, ни человек, ни один из детей стихий. Она отличила бы каждого из них, но этот... Этайн явно не был его знакомым, но вот сам маг гостя откуда-то знал. Даже со спины Эльделин увидела его испуг, заметила, как напряглось его тело. Он готовился защищать свою жизнь, а может, свою драгоценную сферу, которая, похоже, была ему дороже, хотя гость не проявил ни малейшей враждебности. А потом он заговорил, и все стало ясно. «Доброго дня, манейры и манири!» Голос гостя был глубоким и даже приятным. «Возможно, вам знакомо мое имя. Я Альмару, магистр Темного Ордена. Мне совершенно случайно стало известно, что тут сейчас находится Лоэн, известный также как Ламинар. Я пришел поговорить с ним, так как глубоко опечален возникшим между нами непониманием и хотел бы исправить положение». Эльделин показалось, ее волосы встают дыбом, но не от страха, а от холодной волны злости. Он посмел вот так спокойно заявиться сюда средь бела дня, один, делая вид, что пришел с добрыми намерениями. Это он-то самый опасный человек в Виарене, и это после всего, что он сделал Лоэну. «Йоран Мэлнири, убери оружие, я не желаю зла никому в этом доме». Альмару вновь повернулся к Этайну. «Я вижу, ты здесь хозяин, как твое имя? Невежливо говорить о делах с тем, кому не знаешь даже, как обратиться. Тебе не придется ко мне обращаться, ты покинешь этот дом немедленно. Я не любого приглашаю на порог и уж точно не такого, как ты. Ламинар тебя найдет, если посчитает нужным, хотя я непременно посоветую ему этого не делать». Улыбка Альмару пропала. «Вы не поняли. Мне нужно поговорить с Ламинаром. Я вовсе не жажду убийств, но если вы продолжите упорствовать, мне попросту придется пройти через вас. Как ты нашел это место?» Странно, но это спросил Йоран, а не Этайн. «Я Альмаро. Все знать — моя слабость. Например, твое лицо, страж Риолена. А теперь хватит. Отойди». Йоран шагнул вперед, но Этайн остановил его жестом. «Дело в том, что Ламинар сильно пострадал. По сути, его жизнь сохранила только твое кольцо. Но благодарить тебя не за что. Именно твои люди едва его не прикончили. Уже поэтому здесь тебя встретят сталью, хотя есть и множество других причин». «Вот как? Тогда тем более мне нужно поговорить с Ламинаром. Все это лишь череда недоразумений, и ему давно пора уже это понять. Он сам истолковал все неверно и поставил себя в подобное положение. И хотя это касается лишь нас двоих, все же скажу. Я точно не приказывал его убивать и непременно наказал бы тех, кто поступил так с ним. Но, судя по тому, что я ничего не слышал об этом нападении, наказывать уже некого. Пусть вы и не слишком-то приветливы с гостями, и открою вам правду. Привести Ламинара в себя не так сложно. Стоит лишь надеть мое кольцо на палец кому-то другому и после убить его, не унося при этом кольцо далеко от Ламинара. Кольцо способно вмещать энергию лишь одного. Когда другая жизнь ее заменит, Ламинар вновь обретет свою. Я лично сделаю это, вам не придется даже пачкать руки, так что просто отдайте мне тело и расстанемся по-хорошему». Вместо ответа Йоран сорвался с места. Коридор был узким, и Этайн стоял между воином и Альмару. Эльделин казалось, что его это задержит, но она едва заметила, как все случилось. Йоран добрался до магистра в два молниеносных шага. чуть влево, скользнув вдоль стены, и обратно, одновременно крутнувшись замахом. Меч прошел над самой головой Этайна, едва не задев его, и обрушился вниз. У него получилось. Эльдлин не видела, что могло бы сейчас помешать воину. На что бы там ни был способен Альмару, он просто не успел бы. Даже убей он Йорана каким-то чудом, удар уже не остановить. Меч Йорана вспыхнул. Не загорелся, превратился в пламя и, погаснув, исчез, просто растворился в воздухе. Не осталось ничего, ни оплавленного куска металла, ни даже пепла. Добротного стального меча длиной от пола и едва не до пояса словно и не существовало. Так как удар не достиг цели, Йоран пролетел мимо Альмаро и едва не упал, вовремя выставив руку, чтобы опереться о пол. Быстро поднялся, изумленно глядя то на пустую ладонь, то на невредимого магистра, явно не понимая, что произошло. Хотелось верить, что хоть здесь живут люди, способные понимать слова. Но нет, все понимают лишь язык силы. Голос Альмара стал холодным, мертвым. Стало совершенно очевидно, что больше он терпеть не станет. Следующего, кто попытается его удержать, он попросту сметет с дороги. Он пройдет туда, куда намеревался, как всегда привык делать. Если только сама создательница Рейна не спустится в мир и не встанет перед ним, его никто не остановит. Непонятно было только, почему он не сделал этого до сих пор, к чему эти разговоры и мнимая благожелательность. «Ты изменил одну стихию на другую», — услышала Эльдолин хриплый голос и тайны все еще стоявшего к ней спиной. «Никто в мире не способен на такое». «Но все же ты и не творец. Я не знаю, кто ты, и знать не хочу. Я просто не понимаю, что такому, как ты, понадобилось здесь, в этом доме, в этом мире. Зачем тебе ламинар? Об этом я скажу ему самому». Он сделал шаг, и Эльдолин поняла. Все. Он уже не будет слушать ничьих доводов, не станет ничего объяснять. Еще шаг. Она не отступит. Просто не сможет. Как ему зачем-то нужно добраться до Лоуэна, так же и ей нельзя этого допустить. Йоран, после всех своих поисков, наконец найдя друга, тоже наверняка не уступит. Этайн? Какая разница? Третий шаг. Что она может? Кинуться на него с кулаками? Лучше всего ослепить, и, может, тогда Йорану удастся? Ладно. Альмару остановился. Застыли все, глядя на Йорана, который это произнес. Казалось, сам темный магистр не верит, что услышал, наконец, согласие. «Я отдам Лоэна. Выбора все равно нет». Решительно и быстро, словно боясь передумать, Йоран направился к комнате полуэльфа и скрылся за дверью. Эльдолин же стояла, чувствуя себя потерянной. Да, надежды и до этого не было, но за плечом Йорана так легко убедить себя, что они справятся. И вот он сдался. Этайн то ли не знает, что предпринять, то ли и не собирается ничего делать. В конце концов, для него ламинар — никто. Айнери и вовсе не выйдет. Она осталась одна. Такой беспомощной она не ощущала себя еще ни разу. Ей показалось, Йоран отсутствует долго, слишком долго. Для него поднять бездыханное тело и дойти с ним до двери не так уж сложно. Не может решиться? Или на самом деле прошло совсем мало времени? За дверью раздался хрип, короткий, но отчетливый, тут же вновь сменившийся тишиной. Забыв об Альмаро, Эльдолин бросилась в комнату и замерла на пороге. Йоран лежал на полу у кровати. Его безжизненный застывший взгляд был устремлен в потолок или куда-то еще выше. Из груди, прямо в районе сердца, торчала рукоять ножа, рубаха окрасилась алым. Это оказалось глупым сном. Что произошло? Как? Зачем? Взгляд, прикованный к лежащему, она даже в мыслях не смогла произнести мертвому, Йорану уловил еще какое-то движение. Она сначала не поняла, но потом... Ламинар снова пошевелился и открыл глаза. Свет ударил по глазам, и он зажмурился. Чуть позже повторил попытку, и сквозь белизну начали проступать очертания окружающих предметов. Ламинар попытался приподняться, но рухнул обратно, руки едва слушались. «Нет, лежи». «Элли?» Ламинар повернул голову на голос. «Пресветлая Кириат, я думал, что мертв, что все мертвы остались на той дороге. Где мы?» Теперь он видел, что свет в комнату проникает лишь через плотную ткань занавесок единственного окна, и в ней довольно темно. Просто его глаза настолько отвыкли от света, что даже это показалось ему яркой вспышкой. Отвыкли? Однако ведь он не оказался здесь внезапно, и солнце не появилось вдруг. Почему его глаза не чувствовали этот свет раньше, хотя бы через закрытые веки? «Хотелось бы сказать, что мы в безопасности», но это, увы, не так. «Ламинар, милый, тут столько всего случилось, и я не знаю, как объяснить, и времени нет». Она уже сидела рядом, гладя его по волосам, помогла ему сесть. Ламинар взглянул за ее плечо, в дверном проеме стоял Альмару. Юноша вздрогнул, попытавшись рывком встать на ноги, но чуть не упал и, стремясь удержаться, бросил взгляд на пол, на лежащее там тело. Боль была внезапной и такой сильной, словно все мечи Ультуны разом пронзили его грудь. Он задохнулся, падая обратно на кровать, рука метнулась к поясу, тщетно ища там Теру. Он смерил магистра ненавидящим взглядом. «Не стоит, Ламинар. Не я его убил, но так уж вышло, что я могу вернуть его к жизни. Ты зря считал меня врагом все это время. Ты бросался с мечом на все, что тебе не нравилось, что ты считал неправильным, вместо того, чтобы попытаться сначала это понять, обсудить. Эта твоя черта уже не раз сыграла с тобой злую шутку, но, как я вижу, ты не изменился». «Что тут понимать?» — прошипел Ламинар. «Дело не в наших с тобой личных разногласиях. Ты лицемер, использующий всех, кого можешь, ради власти, ради собственного величия, лишь прикрываясь высокими целями. Ты меня использовал, направив мою злость в нужное тебе русло. Тогда я был слишком потрясен, чтобы это понять, но позже все стало ясно. Ты говорил, что ты против Измиера и ему подобных, что Ультуна защищает тех, кого он преследует. Но ты уже мог избавиться от него сотню раз и не делал этого. Измиер нужен тебе как повод для таких, как я, прятаться в Ультуне. Если он умрет, ты станешь бесполезен, цитадель под землей потеряет смысл. Вот почему ты готов избавляться от людей, подобных в принцу Риолену, пытающемуся примирить людей с детьми стихий, но никогда не тронешь настоящих подонков, вроде Светлого Совета». Огонь ярости разбился о холодную усмешку. «Вот о том я и толкую. Ты слышишь лишь себя, убеждаешь себя в чем-то, и вот уже готов воевать с призраками, которых придумал сам. Ты считаешь, чтобы удержать подобных тебе, мне нужен Измиер? Думаешь, все, что у меня есть, — это Ультуна, и она держится лишь на ненависти к Верховному Магу? Да десятки городов по всему этому миру опутывают такие же сети моих шпионов и воинов. Там, где никогда не слышали имени главы Светлого Совета, в землях, где не каждый сможет даже найти Виорен на картах, живут как люди, так и дети стихий, готовые умереть за меня. Что касается моих желаний и стремлений, то я бы предпочел поговорить об этом с тобой наедине. Но, полагаю, просить твою подругу выйти бесполезно. Она скорее умрет, чем оставит тебя сейчас». Эльделин зло и с вызовом взглянула на него, подтверждая эти слова. «Тебе будет трудно поверить», — продолжал Альмаро, непринужденно опираясь о косяк. «Но меня вовсе не интересует власть над миром. Меня вообще давно уже не интересует этот мир. Буду с тобой откровенен. Все, чего я хочу, — это убраться отсюда навсегда и как можно быстрее. Но дело в том, что из всего населения этого мира точно помочь может лишь один, и он твой отец. Все люди и нелюди, вся власть, которой я добился, — лишь средство найти его. Точнее, одну вещицу — ее называют Алой Сферой, и она способна открыть отсюда выход. Для того же мне нужен и Измиер, он пытается создать такую же. Я не знаю, удастся ли это ему, и я понятия не имею, захочет ли твой отец увидеть тебя, и знает ли он вообще о твоем существовании, но если есть хоть малая возможность, то я хочу ее использовать. За сотню лет я так и не смог обнаружить след Амартеля, и вот появляешься ты, Амдар-полукровка, уже само по себе интересно. Но как же я был удивлен, когда следящий за тобой Энирот подслушал, как Рунер назвал имя твоего отца. Энирот, один из твоих шпионов? Я же говорю, все не так плоско и просто, как ты думаешь. Я — это не только Ультуна. Повсюду ты наткнешься на моих людей и зачастую даже не заметишь этого. Удивительно, как тебе вообще удалось ускользнуть из моего поля зрения. Но больше я не хочу тебя искать. Ты придешь ко мне сам. Жизнь Йорена сейчас в моем кольце. Она связана с его телом тончайшими нитями, и лишь они не дают ему умереть. Его энергия застыла и больше не течет по его телу, но и не утекает прочь, только поэтому он жив. Если извлечь ее из кольца, он умрет. Его сердце пробито насквозь, рана столь серьезная, что и Амдаром не исцелить его. А вот я могу и готов сделать это в обмен на сферу. Найди своего отца, Ламинар, и твой друг будет жить. Здесь мне пока делать нечего. Ультуна частично разрушена, частично раскрыта, а виной этому в том числе и твоя горячность. Я не мог просто отпустить тебя после того, как ты пытался меня убить. Никто в Ультуне не понял бы такого поступка. Мне пришлось запереть тебя, сделав вид, что хочу заморить голодом. Я намеренно оставил тебе и Ариану, и Кольцо Полуночи, чтобы ты наверняка мог сбежать. Но ты был столь ослеплен злостью, что даже не понял этого, продолжая считать меня врагом. Теперь нужно время, чтобы Ультуна стала прежней. Так что, если тебе все же посчастливится найти сферу, ищи меня в Хаммаре, в развалинах древней столицы. Я буду ждать тебя там. Что за чушь? «Все, что было, все интриги, убийства, сотни людей, служащих тебе, все ради какой-то сферы? И как ты мог не желать моей смерти, когда лишь жертва Инера спасла меня от твоего удара?» «Я бил не насмерть, и Инер жив. По крайней мере, пока. Убивать единственного Тейнара Виарена мне точно не с руки. Что до сферы, верить мне или нет, дело твое. Но мои условия ты слышал». «Алая сфера за жизнь Йорена. До встречи в Хаммаре. Возможно». Он повернулся и вышел из комнаты.